вдруг он увидел звезду, которая засияла ярче всех звездочек на небе. Ее яркий и дивный свет проник в окошко, и в берложке стало так светло, словно к Мишутке заглянуло его любимое солнышко. Медвежонок только и успел что сказать: «О-о-о!» В лучах рождественской звезды Мишутка посмотрел на своего спящего друга, и в его добром и отзывчивом сердечке затеплилась такая радость, такая большая, что он уже даже не сомневался, что это она, настоящая, та, которую он так ждал, так искал. Звезда еще ярче вспыхнула, и счастливый медвежонок воскликнул: «Так вот она, радость настоящая. Она всегда была со мной, только я этого не замечал». Он еще крепче прижался к своему колючему другу и, погладив лапкой его мягкие иголочки, прошептал: «Друг, которому можешь помочь, самая настоящая радость. Я так долго ждал ее, а она была со мной всегда рядом. Самое что ни на есть настоящая. Это же рождественская звездочка мне подсказала. Спасибо тебе, звездочка. Спасибо тебе, моя любимая звездочка». Мишуткино сердечко так стучало, что если бы ежик сейчас не спал, он бы услышал этот радостный стук и порадовался бы вместе с Мишуткой. Но ежик, уткнувшись носиком в мягкую и теплую шубку своего друга, сладко спал. С нежностью и любовью глядел на ежика счастливый Мишутка. «Ах, ежик, а ведь маленькие радости тоже настоящие». Незаметно и к Мишутке подкрался сон. Подсунув под спинку ежика сухой листвы, Мишутка тоже уснул. А сияющая звезда глядела в окошко на счастливых друзей и вместе с метелью пела рождественскую колыбель. Настоящую Мишутке подари. настоящая, любовь свою дарить. Радость настоящая, любить, любить.